хорошо образованный, уже печатавшийся в журналах, молодой Панкратий Сумароков на свою беду был и не дурным рисовальщиком. Подстрекаемый приятелем своим, вахмистром того же гвардейского полка Куницыным, поэт-художник, шутки ради, нарисовал 100-рублевую ассигнацию. Сумарокову и в голову не приходило, что легкомысленный Куницын сбудет ассигнацию в гостином дворе какому-то торговцу. Узнав об этом, Сумароков пришел в ужас и позвал другого своего приятеля Ромберга посоветоваться. Но что мог посоветовать ему Ромберг, к тому же столь же молодой, как он? Решили дожидаться событий, которые не замедлили развернуться. Купец, принявший ассигнацию вечером, при скудном освещении, утром, разглядев подделку художника, поднял тревогу на весь гостиный двор. Нашлись люди, видевшие Куницына, и дело быстро раскрылось. Надо ли говорить, что и Сумарокова, нарисовавшего ассигнацию, и Куницына, ее сбывшего, и Ромберга, за то, что знал и не донес, арестовали, разжаловали, лишили дворянского звания и отправили в Сибирь. Как не доказывали Екатерине II отсутствие злонамеренности в поступке юноши, как не заступались за нашалившего Сумарокова друзья и товарищи по полку, Екатерина была неумолима. Носились слухи, весьма похожие на правду, что в бумагах Сумарокова к тому же нашли стихи его, написанные в не слишком верноподданническом духе, которые, по-видимому, и решили все дело. Сумароков оказался в Тобольске. Подробная биография Сумарокова, составленная его сыном Павлом, напечатана в книге «Стихотворение Панкратия Сумарокова. Санкт-Петербург, 1832». На его счастье, наместник Алябьев, великолепно понимавший истинную причину вышелки Сумарокова, кстати, родственника известного поэта и драматурга Сумарокова, постарался всячески облегчить участь юноши. Он устроил его на службу, дал возможность заниматься литературным трудом и помог в организации журнала. Но Панкратий Сумароков, хотя и принимал в журнале ближайшее участие, официально не был ни его издателем, ни редактором. Журнал издавался при Тобольском главном народном училище на средства приказа общественного презрения. В предисловии к Иртышу так рассказывается о цели издания журнала. Находя весьма нужным доставить учителям свойственное званию их упражнения, посредством коего и среди исполнения возложенной на них почтенной должности, достигли бы и они дальнейших способностей к вящему усовершенствованию столь изящного заведения, Тобольское главное народное училище предприняло издавать ежемесячник, наполняя он и всякого рода сочинениями, так и переводами в стихах и прозе. Но учителей этого училища, участвовавших в журнале, было всего четверо: Воскресенский, Лафин, Набережный и Прудковский. Главным сотрудником журнала являлся Панкратий Сумароков. Участвовала в журнале и горячо любившая его сестра Наталья Платоновна Сумарокова, красивая молодая женщина, поехавшая в добровольную ссылку с целью облегчить участь брата. Нашлись и другие сотрудники: Бельшев, Бауэр, Дягилев, Гладков, Трунин, Смирнов, Северяков, Лоренский и другие, все чиновники, военные и ученики Тобольского училища. Наряду с Сумароковым наиболее деятельное участие в журнале принимал прокурор Бахтин, нерешенный литературных способностей человек. К тому же он был настроен прогрессивно, и его резкие обличения крепостного права в журнале обращали на себя внимание. Иртыш, превращающийся в Ипокрену, вообще был весьма интересным по содержанию изданием. Любопытным его сотрудником был некий Апля Маметов, знаток Бухары, а также Михаил Алексеевич Пушкин, дальний родственник Александра Сергеевича Пушкина. Судьба Михаила Алексеевича Пушкина